Астрология. Вот ты до астрологии добралась. А ведь с нее и начались мои песочные сказки. С этой эзотерикой столкнулась совсем не в радостный период жизни. Да и не я одна такая. Редко кто идет к астрологу любопытства ради. Попадая регулярно в переходные периоды жизни, когда прошлое уже разрушилось, а будущее еще не ясно, разум человеческий ищет объяснение происходящему. Иногда дорога поиска приводит к астрологу. Насмотревшись телевизора, представляла себе какие-либо магические атрибуты и таинственный вид. Ничего подобного. Молодая, спортивного вида и с чувством юмора, Катерина подробно рассказала обо всех моих планетах и еще скрытых талантах. Также поведала о естественных кризисных периодах, связанных с движением определенных планет. У меня ощущение конца света, а с точки зрения астрологии это переход на новый виток развития. Я все же еще попыталась удержать расходящиеся по своим орбитам наши с мужем планеты, но против звезд не попрешь. Развод только подтвердил предсказание астролога. Новая любовь тоже была прописана в моем гороскопе через 3 года, только до нее еще надо было дожить. Когда рушатся отношения, очень полезно бывает заняться чем-нибудь другим, например, работой. С легкой руки астролога я и начала свою сказочно-песочную деятельность. Работа стала для меня тогда лекарством от душевной боли, так как занимала собой все время. И только ночью, уткнувшись в подушку, я плакала от бессилия вернуться в прошлое и от страха перед будущим. Познакомившись с ковбоем, я снова отправилась к астрологу узнать поподробнее о новом знакомстве. К моей радости, гороскопы сулили удачное партнерство. «Твой Марс в Деве, и лучшие партнеры для тебя те, кто родился под этим знаком», — сказала Катерина. «Вокруг меня всегда были люди, рожденные под знаком Девы, и только теперь я поняла их роковое значение в моей жизни. Марс — планета деятельности, но включалась она только при взаимодействии с представителями этого знака. Про все остальные планеты я ничего не запомнила и решила узнать о них позже». Понятное дело, карта не территория, но хотя бы примерный маршрут. Звезды предлагают свою модель объяснения мира, и меня она заинтересовала. Знакомство со своей астрологической картой было полезно, и мы с астрологом даже придумали совместный тренинг по астропсихологии. Гороскоп, по ее мнению, не приговор, а руководство к действию. Зная его содержание, можно научиться пользоваться своими сильными сторонами и компенсировать слабые. Через правильного партнера, например. Астрология рассматривает жизнь человека через понятие 12 домов. Первые 6 из них – личные, следующие – социальные. В каждом гороскопе есть свое наполнение того или иного дома. Кому-то предпочтительнее реализовываться, будучи мамой, а кому-то – через работу. Одни могут работать в большом коллективе, а другие – только в одиночку. И так далее. Астролог рассказывает об особенностях дома человека, а я обучаю способам изменения своего отношения не только к ситуации, но и к себе. Ведь изменить окружающих мы не можем. «Хочу, чтобы он меня полюбил», иногда слышу от влюбленных девушек. «А себя-то любишь?» Что значит для тебя фраза «возлюби ближнего своего, как самого себя»? Это охлаждает даже особо настойчивых и возвращает их к собственному «я». Где оно находится, это личное «я»? В моей жизни долгое время был такой девиз «я» – последняя буква в алфавите, то есть в конце. И все мои потребности удовлетворялись в последнюю очередь. Мною же! А все благодаря патриотическому воспитанию. Прежде думай о родине, а потом о себе. В результате и Родина не очень счастлива от наших дум, да и мы в грязи порой сидим. В английском языке наоборот, буква «I» в начале алфавита. Может, поэтому и процветают буржуи заморские вместе со своими странами, что любят прежде всего себя, свой дом, свою территорию, в результате чего выигрывает страна. А тот язык, на котором Иисус говорил «не знаю», но чувствую, что истина где-то посередине. Работа в группе показывает, насколько мы все разные, и путь каждого уникален и нет смысла сравнивать себя с другими. Можно сравнивать себя только с собой вчерашним. Конечно, свой путь можно пройти и не обращаясь к гороскопу, так же, как, выходя из дома, приблизительно знать точку назначения. «Язык до Киева доведет», — любит говорить мой друг, объехавший полсвета. Но я всегда предпочитаю иметь в руках карту местности, чтобы сэкономить время на дорогу. У каждого свой выбор. Кому-то важен сам процесс, а кому-то цель. Часто ситуации, с которыми мы работали на занятии, на той же неделе всплывали в реальной жизни. Это подтверждает наше представление о связи внутреннего мира с внешним. Когда изменяемся мы, изменяется мир. Мы всегда очень рады, когда наши клиенты, вооруженные знаниями о себе, берут ответственность за свою жизнь и достигают своих целей. Не зря говорят: знание – сила.